Глава 26. Обращенный вспять коридор. Мы шли по коридору подземных руин Ригарон-Далор. Воспользовавшись магическими глазами и внимательно осмотрев каменный пол, я увидел повсюду царапины столь маленьких размеров, что они были незаметны для невооруженного глаза. Оставлены они чьими-то шагами и были сравнительно свежими. Хм, судя по оставленным следам, здесь кто-то уже прошел. Будьте настороже. Они могут ждать нас в засаде. Мы продолжали идти дальше, бдительно следя за окружающей обстановкой. Но при этом не снижая скорости настолько, насколько это было возможно, руины были крупными, и коридор, соответственно, тоже. «Значит, призрачные рыцари все-таки вошли первыми?» — сказала Саша. «Думаю, в этом ты права». «Но откуда в подземных глубинах взялись демоны? Арканочка, ты что-нибудь об этом знаешь?» — спросила Элеонора, подняв указательный палец. «Нет, но слухи о существовании Ордена Призрачных Рыцарей поползли вскоре после основания Гадаисиолы. Хоть в те времена они еще были безымянными, но на стороне Гадаисиолы точно бились некие неизвестные рыцари. Мой Джо Грейс не смог нанести им урона. Возможно, в тех темно-зеленых доспехах и задержится сила дракона, но они и без них не слабаки. Должно быть, они из мифической эпохи». «Они пришли в подземные глубины 2000 лет назад?» — спросила Миша. «Скорее всего. Будет логично предположить, что они заметили этот мир вскоре после его появления и спустились в него». «Но зачем?» – озадаченно спросила Саша. «Не знаю. Гадаисиола ведь, кажется, поклоняется непокорной богине, верно?» «Верно», – ответила на мой вопрос Аркана. «Народ Гадаисиола восстал против богов и порядка вместе с ней. Хотя по сравнению с Диордалом и Агахой их страна маленькая, они собрали сильных драконидов и взывали к тому, что продолжать зависеть от божественной силы опасно. Судя по описанию, рыцари должны быть на нашей стороне, а не демоны, настроены враждебно по отношению к богам». «Но ведь они ни с того ни с сего на нас напали», — отметила Элеонора. Саша глубоко задумалась. «Раз они демоны из 2000-летнего прошлого, то должны знать Аноса», — сказала Миша. «А ведь точно! Должно быть, они узнали лицо и магическую силу Аноса. Он ведь не скрывал их». «Узнали Аноса и напали на него». С виду казалось, что Зессия была немного зла на них. «Полагаю, так и есть. Кажется нереальным, что есть те, кто не боятся меня и при этом безвестны, но во время мировой войны 2000 лет назад вполне могли скрываться сильные личности. После того, как я возвел стену и переродился, некоторые демоны спустились в подземные глубины. Если предположить, что после они так ни разу и не вернулись на поверхность и не дали никому узнать о существовании подземных глубин, то все сходится». Один-два демона вполне могли покинуть организацию, но, судя по всему, у них великолепное командование. Гадаисиола является загадочной страной. В отличие от Зиордала и Агахи, попасть в неё не так-то просто. Поговаривают, что среди всех, кто хоть раз заходил в страну, возвращались лишь выдающиеся личности. «Это как так? Сдается мне, что-то с этой страной нечисто». Аркана кивнула, соглашаясь со словами Саши. «Верно. Гадаисиола не взаимодействует с другими странами. Туда приходят все, кто утратил веру в богов. Это единственное место спасения для тех, кто не верит в богов, поэтому я сама мало что о них знаю. Страна, которая не верит в богов и не будет рада видеть там никого из них, кроме непокорной богини. Не знаю, зачем Орден Призрачных Рыцарей спустился в подземные глубины и остался в этом мире, но раз они пришли сюда, то их целью, вероятно, является бог следов. А учитывая, что они противники порядка, скорее всего, они собираются уничтожить его». «Тут ты прав», — сказала Аркана. «Или же они как-то связаны с моими утерянными воспоминаниями. Возможно, не пытаются помешать мне вернуть их». «А?» — воскликнула Элеонора. «Мы остановились». «Вам не кажется, что вода течет как-то странно?» Перед нами была дорога с развилкой в форме буквы «Т». Коридор шел в гору, однако вода, что странно, текла наверх, в обратном направлении. Видимо, в нашу сторону она не текла из-за воздействия магии. «Смотрите». Миша указала пальцем на присутствующую здесь каменную скрижаль. «Что на ней написано?» Саша не могла прочитать надпись на скрижале ввиду того, что она была записана молитвенными символами. «Обращенный вспять коридор — это единственный путь, ведущий назад в прошлое. Однако коридор принимает лишь 33-дневное прошлое и отвергает все остальное. Течение времени внутри подземных руин Ригарон-Далор зафиксировано, движется в обратном направлении. Возьмите ключ, откройте дверь и поплывите на лодке против течения времени. И через 33 дня вас будет ждать глубочайшая часть Ригарон-Далор — все следы этого мира. Зачитал я надпись на скрижале вслух. Саша глубоко задумалась. «Значит, дверь находится здесь, так?» Рядом со скрижали была дверь, на которой был магический круг с замочной скважиной. «Используем этот магический круг?» «Попробуем». Как только я прикоснулся к кругу и влил в него магическую силу, передо мной был создан ключ. Я вставил его в скважину и повернул, однако это не дало никакого эффекта. «Хм, не открывается». «Думаю, надо ее сломать. Вынесем дверь силушкой Анаса», сказала Элеонора, подняв указательный палец. «Надеюсь, что все окажется так просто». Я сжал кулак и как следует врезал по двери, но мало того, что она не сломалась, так от нее даже звука никакого не раздалось. «Должно быть у нее иное течение времени. Эта дверь — след из прошлого», сказала Аркана. «Обращенный вспять коридор принимает лишь 33-дневное прошлое». Иными словами, нужно взять ключ от 33-дневного прошлого и открыть им эту дверь. «О, то есть как это из 33-дневного прошлого? Если мы вернемся назад во времени, то этот ключ исчезнет». Ломала голову над проблемой Элеонора. На ее вопрос ответила Саша. «А по-моему, все так. В руинах время зафиксировано. Поэтому если выйти из них, время внутри них не станет двигаться вперед. Поток времени здесь движется в обратном направлении, а значит, прошлое — это будущее, а будущее — это прошлое. Проще говоря, если мы проведем один день вне руин, внутри них это будет считаться как раз за возврат в прошлое на один день». «О, у меня разболелась голова!» «Короче говоря, если взять этот ключ, выйти из руин на 33 дня и вернуться обратно, то можно считать, что этот ключ из 33-дневного прошлого. Может, после этого дверь откроется?» «Скорее всего, ты права», — согласилась Саша Аркана. «Тогда раз за дверями стоит лодка, то ее мы тоже вытащим из руин, подождем 33 дня, и затем будем еще столько же плыть на ней глубочайшей части руин? Итого, это займет 99 дней», — сказали Элеонора с Зессией. Саша взялась рукой за голову. «А то, что там все следы этого мира, означает, что бог следов находится в глубочайшей части руин, верно?» Миша кивнула. «Но мы не сможем догнать призрачных рыцарей». «Действительно. Тогда найдем какой-нибудь другой». Я открыл дверь с характерным щелчком. Внутри комнаты на полу был нарисован магический круг. «Что, черт побери, ты сейчас сделал?» «Решила, что это нельзя сделать в одно мгновение лишь потому, что нужно ждать 33 дня?» Как только я это сказал, Саша наконец поняла, что я сделала, и удивлённо ахнула. «Ясно. Да, действительно. Если ускорить время ключа ревайдом на 33 дня, то он станет ключом из 33-дневного прошлого». Я наступил на магический круг на полу, влил в него энергию, и из него появилась лодка. Это было двухместное каноэ. Так как нас здесь было шестеро, я создал еще два каноэ и ускорил их время на 33 дня, наложив ревайд. Другими словами, внутри этих руин они стали каноэ из 33-дневного прошлого. Я взял каноэ и вытащил их из комнаты. «Ну что, в путь?» Я спустил их на воду в обращенном вспять коридоре, и мы расселись по ним парами. Я и Аркана, Миша и Саша, Элеонора и Зессия. Каноэ сразу стали плыть вниз по обращенному вспять коридору против восходящего течения. «Хоть мы смогли сильно сократить время, до глубочайшей части руин нам все еще плыть 33 дня». Опасения Саши были вполне оправданы, ведь то каноэ, что отбыло раньше, явно прибудет в глубочайшую часть руин первой. «А скорость каноэ нельзя увеличить?» — спросила Миша. «У нас нет весел. Да и чисто с виду оно, видимо, может плыть лишь по потоку времени». «А ты можешь ускорить поток времени ревайдом?» — спросила меня Аркана. «Немного, конечно, смогу, но в отличие от ключа и каноэ, это водное течение само по себе является порядком бога следов. Состязаться с ним в его сфере — затея не самая перспективная». «А нам этой небольшой прибавки к скорости хватит, чтобы поспеть вовремя?» «Не переживай. Я создал еще один ключ, такой же, как тот. Теперь мы сможем открыть дверь глубочайшей части руин». Я показал ключ, созданный магическим кругом на двери. Аркану это озадачило. «Что ты имеешь в виду? А где находится дверь глубочайшей части руин?» Саша повернулась к Мише, та отрицательно помотала головой. «Обращенный вспять коридор принимает 33-дневное прошлое». Я замахнулся ключом и со всей дури бросил его в пол коридора, параллельно ускорив сам ключ и его движение на 33 дня ревайдом. Ускорилось лишь время брошенного ключа, иными словами, его скорость увеличилась на 33 дня. В следующий миг ключ засиял ярче света. Раздался гул от сотрясения земли, и каноэ ускорились. Брошенный ключ проделал в склоне коридора огромную дыру, из которой бурным потоком стала извергаться вода. «Глядите, дверь открыта!» «Это не дверь, это дыра!» — крикнула Саша, сидя в каноэ, который приближался к пропасти. «Ха-ха-ха, да не обращай внимания на пустяки! Какая разница, дверь или дыра? Главное, что пройти можно!» Несмотря на поток фонтанирующей воды, бурно извергающийся из большой дыры, каноэ шустро плыли против течения, словно засасываемые пропастью. «Ах!» Под вопли Саши каноэ с нами на борту устремились по течению времени ровно вниз, к глубочайшей части Ригорандалор.